Глава вторая. Не то чтобы удачная рыбалка, но все-таки. Утро нового дня началось с того, что к Мишке в комнату ворвалась пеструха и встала на задние лапы, забросив передние поверх одеяла. Просыпаться совсем не хотелось, но через пару секунд он почувствовал, как его одеяло сползает на пол. Он попытался удержать его, но без результата. В ухо уткнулось что-то мокрое, и Мишка проснулся окончательно. Морщаясь от света, мальчик открыл глаза. Перед его лицом была довольная собачья морда. «Уйди, пеструха!» — пробормотал сонным голосом Мишка, отодвигая от себя собаку. С таким же успехом можно было отгонять от себя волны в море. Сколько их ни отталкивай, а они все равно накатывают на берег. Так было и с пеструхой. Она упрямо пыталась лизнуть хозяина, а когда поняла, что у нее не получается, запрыгнула на кровать. «Ай!» — вскричал Мишка, когда пятнистое бестие беспощадно потопталось по нему. Мальчик вскочил с кровати и увидел, как пеструха прильнула к полу, виляя хвостом. «Не буду я с тобой играть. Я еще не проснулся. Беги во двор. Ну, что ты на меня смотришь? Пока не умоюсь, не приставай». Собака словно поняла мальчика, подскочила и выбежала из дома. «Завтра двери изнутри закрою. Фиг ты меня разбудишь», — пробурчал Мишка, надевая тапочки. Мальчик подхватил свое полотенце и пошел умываться. Уже проходя через кухню, он заметил на столе еще теплые оладушки, молоко и пиалу с абрикосовым вареньем. По двору носилась собака, кудахтали куры, а вот бабушки нигде не было видно. Позавтракав, Мишка помыл за собой тарелку и пошел осмотреться на участке. Именно там сейчас пеструха хозяйничала у дальнего забора, пытаясь сделать подкоп. В конце огорода у бабы Нади был простой деревянный забор из плотно прилегающих друг к другу старых штакетников. На внутренней его части висели горшки с разнообразными цветами. Пеструха продолжала упорно копать землю, не обращая на Мишку никакого внимания. Видно было, что проделывала она это уже не в первый раз, так как у дерева стояла лопата. Очевидно, бабушка постоянно засыпала ямы, которые оставляла после себя неугомонная собака. Мишка, отогнав пеструху от забора, стал засыпать подкоп. «Правильно, Миша», — раздался голос, идущий от дома бабушки. «Я каждое утро этим занимаюсь. Вижу, ты догадался, для чего тут лопата. Спасибо, внучок. Глубокую яму она сегодня вырыла». «Нет, не глубокую. Почему она роет? Хочет побегать за пределами двора?» «Не знаю», — как-то задумчиво ответила бабушка, а потом наклонилась и что-то подняла с земли. Мишка так увлекся закапыванием ямы, что не заметил, что именно лежало за выступавшим корнем дерева и земли. «Бабушка, а у тебя баночка есть?» «Баночка? Для чего тебе?» «В яме червей много. Я их соберу и на рыбалку схожу». «А, тебе для рыбалки. Стеклянную банку не там. Мне еще варенье варить сегодня, а из-под консервы поищу». Спустя полчаса, насвистывая себе что-то под нос, Мишка шел на речку с новой удочкой и пластиковым ведром, в котором лежала банка с червями. Солнце еще не успело подняться высоко, поэтому было не слишком жарко. Над полем пшеницы с криками порхали птицы. Решив поискать более тихое и спокойное место для рыбалки, мальчик пересек посадку и, выйдя на поле с люцерной, свернул левее. Деревья были разбросаны вдоль всего берега реки, поэтому искать подходящее место долго не пришлось. Метров через 50 Мишка облюбовал себе незаросшей травой с прогалиной в камышах пятачок на берегу. «Хорошее место», — подумал он и решил остаться, опустив на землю удочку в предвкушении удачной рыбалки. По обе стороны деревьев, растущих в этом месте, кто-то вырубил камыш, поэтому солнце, пробегая по небосводу, не мешало рыбаку. Тень от деревьев всегда присутствовала то с одной стороны, то с другой. Берег был не сильно обрывистый и чистый, а камыш оставлял надежду на наличие возле него рыбы. Мишка присел на землю, свесив босые ноги в теплую воду. Подтянул поплавок на нужную длину, предварительно измерив глубину реки, и, наживив червя, он забросил наживку ближе к камышам. За первые полчаса было всего пару поклевок. Как он ни старался, рыба ловиться не хотела. Немного поразмыслив, Мишка решил сменить наживку. Он скатал шарик из мякиша хлеба, чипнув его от прихваченного с собой бутерброда. Хорошо, что бабушка настояла и вложила его Мишке в руку, когда он выходил из дома. «Не хочешь — не ешь», — вроде и строго, но как-то по-доброму сказала бабушка Надя. «А если проголодаешься, то ты мне еще спасибо скажешь». «Бабуля, но я ведь ненадолго. Через час вернусь». «Вот и здорово. Значит, пюре с курочкой, как приготовлю, оставлю на столе. Придешь, сам себе наложишь. А я в магазин пока схожу и к подруге заскочу по дороге. Только накрой все, когда поешь. Договорились?» «Договорились». выдохнул внук, принимая от бабушки завернутый в бумагу бутерброд. И теперь, когда первый карасик попался на мякиш хлеба, Мишка мысленно поблагодарил бабушку за то, что она настояла на своем. Рыба сопротивлялась и тянула в камыши, а удочка выгибалась дугой, словно играла с рыбой. Мальчик держал в руках папин подарок и радовался, прикусив губы, но держал удочку крепко. Он тянул добычу к берегу аккуратно, как учил отец. На поверхности воды расходились стрелой небольшие волны, когда рыба резко меняла направление, пытаясь утянуть за собой то невидимое, что крепко ее схватило и не давало уплыть на дно. Но вот, наконец, добыча выдохлась и сдалась. Мишка плавно довел рыбу к поверхности воды. Уже заплывая в пустое ведро, карась дернулся в последний раз, а юный рыбак довольно заулыбался. У него все получилось. Он отошел на несколько метров от воды, поставил ведро с добычей на траву и подпрыгнул от счастья. Потом достал из него рыбу, грамм 700, не меньше, и поцеловал ее, после чего бросил карася обратно в ведро. По берегу реки пронесся легкий ветерок, задев волосы на голове мальчика. Где-то послышался девичий смешок. Детский голос был настолько тихим, что Мишка подумал, будто ему это показалось. Юный рыболов обернулся, но никого не увидел. Вокруг щебетали птицы и стрекотали кузнечики. Не было даже ветра, который совсем недавно ощутил на себе мальчик. Деревья стояли спокойно, трава не шевелилась, воздух будто замер. Списав необычный звук на то, что ему все почудилось, Мишка решил сменить наживку. Отыскав в траве крючок, он поднял его и потянулся к банке с червями, но случайно споткнулся о камень, наполовину торчавший из земли, и рухнул на одно колено. Рука, которая тянулась к консервной банке, уперлась в острые края жестянки, и Мишка почувствовал острую боль. «Ай!» — вскрикнул он. По ладони текла кровь. Отогнутые края неровно вскрытой консервы глубоко врезались под кожу. На ладони быстро собиралась красная лужица. Мишка скривился от боли, на его глазах проступили слезы. Он стряхнул руку и опустил ее в воду, чтобы сполоснуть. Затем пробежал взглядом по берегу и посмотрел на траву, что приметил по дороге, подходя к этому месту. Быстро сорвав подорожник, он сполоснул его в воде. Перед тем, как приложить чистый лист к кровоточащей ране, Мишка еще раз встряхнул рукой, сопровождая свое действие выкриком. «Чтоб тебе!» — его голос прозвучал с некой обидой. «Зачем я полез за червями?» — задал он сам себе вопрос, вспомнив, что поймал карася на хлеб. Когда Мишка зажал крепко в руке лист подорожника, то слегка успокоился. Он поднял свою удочку и ведро с единственным уловом. Ловить рыбу совсем расхотелось, поэтому он развернулся и пошагал домой, оставив на берегу ненавистную банку с червями и надломанный бутерброд. Дуновение ветра снова задело волосы Мишки. Он обернулся, посмотрел на берег, где лежал хлеб с колбасой, но решил за ним не возвращаться. Мальчик глубоко вздохнул и скрылся за первыми же деревьями, не заметив, что пара капель крови, которую он стряхнул с руки, так и остались висеть в воздухе. Легкий ветерок пробежал по берегу реки и закружился вокруг красных капель. «Чтоб мне!» — прозвучал еле слышный шепот над травой, когда берег опустел. «Так это мне спасибо!» Теплый воздух пошатнулся, завертелся, словно в танце, а через секунду снова стал прозрачным. Несколько капель крови полностью растворились в воздухе. Во дворе Мишку встретила неугомонная собака. Пеструха уткнулась носом сначала в колено, а затем потянулась к ране. Мальчик прижал руку к груди и закрыл за собой калитку. «Уйди! Отстань! Пеструха, пропусти меня! На вот, поиграй!» Поставил Мишка ведро с карасем на землю. На время это отвлекло собаку. Мальчик быстро скрылся за дверью в доме. Где лежала аптечка в доме бабушки, Мишка не знал, поэтому полез за лейкопластырем в свой чемодан. Он точно помнил, что мама положила ему в наружный карман средства первой помощи. Достав маленькую сумочку на змейке, Мишка раскрыл ее и высыпал содержимое на пол. Потом взял пачку с бактерицидным лейкопластырем, сгреб медикаменты обратно в сумку и направился в ванную. Проходя мимо окна, мальчик обратил внимание, как собака постоянно тыкала мордой в ведро и тут же отскакивала обратно. На лице мальчика проступила улыбка. Несмотря на неприятность с рукой, настроение улучшилось. Уж очень смешно смотрелась собака со стороны. На промывание раны ушло не так много времени. Мишка наклеил на место пореза пластырь и вышел во двор. Перед воротами лежало перевернутое ведро, а собака нюхала рыбу, что дергала хвостом. «Ну что ты за беда ходячая?» Рванул Мишка к карасю, по пути ругая пеструху. При виде мальчика собака подняла лай. «И что ты лаешь? Хочешь сказать, что это ведро само перевернулось? А ну отойди! Мишка поднял пустое ведро и положил в него карася. Потом обернулся в поисках крана и заметил то, что искал в огороде. «Чего вы тут лаете?» — раздался голос Насти за спиной. «А, это ты. Привет, Настя. Погоди минутку». Мишка набрал воду в ведро и поставил его на пороге дома под лавку, чтобы собака не могла так просто его перевернуть. «Привет, Настя», — еще раз поздоровался мальчик с соседкой. «Так чего она шум подняла?» Ведро с карасем перевернула и оправдывалась. «Ты на рыбалку ходил?» «Ходил». «А с рукой что?» — спросила Настя, заметив на внутренней части ладони мальчика медицинский пластырь. «А консерву порезался. А ты чего одна? Где Витька с Колькой?» «К стадиону пошли. Хотят вызвать на матч Сережку Рыжего с братьями. Они тебя искали, но не нашли, поэтому сами отправились на Тенистую». «Тенистая — это улица?» «Да, она вторая по счету от футбольного поля. Если ты к ним побежишь сейчас, ты найдешь их там. Они по забору колотят». «Что колотят?» «Ну, мечом по забору. У Рыжего мелом на заборе ворота нарисованы. Вот они там и играют». «А, понял. Не, я не могу сейчас. Я бабушке обещал, что сначала поем». «Ну, тогда ладно. Я пошла. Пока». Направилась Настя от калитки к своему дому. Мальчик привстал на цыпочки, чтобы через забор провести взглядом девочку. Настя шла по улице легкой походкой. Ее платье обдувал легкий ветерок, а в руке она держала букет полевых цветов. Мишка дождался, пока девочка свернет к себе во двор, и только потом направился на кухню. Курицы с пюре еще были теплыми, и Мишка съел все за считанные минуты. Когда он собрался помыть за собой тарелку, зазвонил телефон. Мальчик отыскал свой мобильник в сумке с вещами и коснулся кнопки «Принять». «Алло, Миша! Миша, ты меня слышишь?» «Мама, я слышу хорошо. Привет, как вы там?» «Миша, у нас с папой все хорошо. Ты сам как? У меня сегодня что-то сердце защемило. Тебя захотелось услышать. С тобой все в порядке?» «Я на рыбалку ходил утром. Я такого большого карася поймал на новую удочку. Скажи папе, что удочка классная». «Сам ему скажи. Коля, держи трубку, с тобой рыбак говорить хочет». «Что за семейка? Я за ним соскучилась. Переживаю, а он опять про рыбалку». «Привет, Мишка!» — раздался в трубке голос отца. «Мать, чуток потише, я сына не слышу». «Папа, я на рыбалку ходил. Карася поймал. Еле его вытащил. Все делал, как ты учил. Леску послаблял и аккуратно подводил к берегу. Карась огромный попался». «Вот молодец. Настоящий рыбак. Как бабушка? Ты с ней ладишь?» «У нас все хорошо. А вон и она как раз в калитку заходит». Мишка оторвал свой взгляд от окна и побежал к дверям. «Я ее сейчас позову». «Ну, зови, раз пришла». Мишка рванул навстречу бабушке. «Ба, тут папа звонит. Иди быстрее». Сразу за бабушкой у забора показались Колька и Витька. Мишка быстро сунул мобильную трубку бабушке и направился к друзьям. «Ты где был? Мы тебя с утра искали». Не успев поздороваться, спросил Витька. «Мы к Рыжему ходили. Хотим его на турнир вызвать. Ты будешь с нами играть?» «За нас», — поправил брата Колька. «Трое на трое. Рыжий с братьями, а ты с нами. Если и остальные на поле подтянутся, то еще веселее будет». «Буду, конечно. А когда?» «Я же говорил, что он согласился», — ткнул брата в плечо Витька. «Наш человек. А то с Настей против пацанов мы всегда проигрываем. Теперь они у нас попляшут». «Да он уже с друзьями насчет футбола договаривается», — послышался голос бабушки с крыльца дома. «Все хорошо у нас, Коля, не переживай». «Эй!» — отдернул отвлекшегося Мишку за руку Витька. «Я говорю, что мы сейчас перекусим и пойдем на поле, чтобы сыграть перед турниром. Ты не занят?» «Нет, я уже свободен. Если бабушке ничего от меня не надо, то я с вами». Мишка снова повернулся к бабушке и спросил. «Ба, мне можно будет в футбол пойти поиграть?» В ответ бабушка просто махнула рукой в знак согласия и продолжила разговор по телефону. «Отлично! Мы за тобой зайдем через полчаса. Держи мяч!» — перекинул Колька Мишке через забор его мяч. «Будем твоим играть. Хорошо, что у тебя новый. Наш уже совсем старый. Им только по забору лупить. Все, жди нас и не вздумай никуда уходить. Мы скоро!» С этими словами ребята побежали к своему дому. За Мишкиной спиной раздался испуганный крик бабушки. Мишка резко обернулся и увидел, как она стоит у скамейки, разглядывая свои мокрые босоножки. Все стало ясно. Пеструха опять добралась до карася и перевернула ведро с водой. «Чтоб тебя черти задрали!» — замахнулась сумкой на собаку бабушка. Пеструха хорошо соображала и знала, что лучше не попадаться под горячую руку хозяйки. Поэтому после бабушкиных слов от хвостатый след простыл. На крыльце подпрыгивал карась, в который раз оставшись без воды. Бабушка посмотрела на рыбу и поинтересовалась у внука. «Твой улов? Мой. Тогда тащи его на кухню, сейчас почищу. Будет что вечером перекусить. Стой, помоги мне сначала мокрые босоножки снять, а потом убери свое ведро подальше, а то еще ноги себе переломаю». Мишка быстро убрал ведро и присел на корточки, чтобы помочь бабушке разуться. «Что у вас там происходит?» — раздался в трубке телефона голос отца. Оказывается, бабушка еще не договорила, и отец слышал весь этот шум. «Ох, что тебе, Коля, сказать? Хорошую рыбу поймал твой сын», — ответила бабушка в трубку телефона, поглядывая на вывалившегося из ведра карася. «Весь в тебя». На футбольном поле, когда Мишка подходил туда с друзьями, уже находилось семеро ребят. Мишка помнил в лицо всего двоих. В прошлый раз, когда он навещал бабушку, он играл с ними в мяч. Рыжий со своими братьями тренировался у ворот, натаскивая вратаря. Когда Колька с Витькой его окрикнули, то он показательно пробил по воротам и забил гол. Потом гордо задрал голову и спросил. «Ну что, пришли проиграть в очередной раз?» «Не зазнавайся раньше времени. Мы сегодня без Насти. За нас Мишка играть будет». «Ты кто такой?» — прищурившись, спросил Рыжий. «Я тебя не знаю». «А я тебя помню. Ты Мишка», — сказал один из тех двух парней, которых и сам Мишка помнил. «Ты к бабе Наде приехал». «Так и есть. Привет, я тоже вас помню, но имена забыл». «И не парься. Я Коля, а он Сашка, а это Никита и Рома», — представил Коля номер два других ребят. «Это Рыжий, то есть Сережка, и его братья Олег и Миха. Он тоже Мишка, как и ты, но мы его зовем Миха. Ты надолго к нам?» «Он на месяц», — быстро ответил Витька. «Так что, играть будем?» «А что, тебе проиграть не терпится?» — рассмеялся Рыжий и подкинул мяч на руке. «В этот раз ты проиграешь». «Я смотрю, ты слишком в себе уверен. Мишка, а ты хоть играть умеешь?» — спросил с вызовом Рыжий. Раздался смешок Олега и Михи, а Рыжий расплылся в довольной гримасе. Его шутка пришлась по душе братьям. Остальные ребята улыбнулись, но громко смеяться не стали. Мишка решил промолчать, чтобы не обострять ситуацию. Коля тем временем перехватил мяч у Рыжего и отошел на шаг. «Так давай проверим. Чего зря болтать? У кого монетка есть?» «У меня». Достал из кармана монету Рома. «Ты отгадывать будешь?» «Я буду! Орел!» Витька отодвинул своего брата в сторону и уверенно шагнул к Ромке. Тот положил на палец монету и щелчком подкинул ее в воздух. Она с глухим звоном подлетела вверх и опустилась на ладонь. Рома мгновенно сомкнул пальцы и быстрым движением шлепнул ладонью о другую руку. Выдержав секундную паузу, он убрал ладонь с монеты. Решка. «Не повезло. Рыжий, что выбираешь, мяч или ворота?» Сережка осклабился и забрал мяч у Кольки. Покрутил его в руке, как бы раздумывая, и швырнул его обратно Кольке. «Мы выбираем те ворота», — указал он на сторону, где не светило в глаза солнце. «Мяч мы и так отберем. 5 минут на распасовку и начинаем. Идет?» «Идет», — ответил за всех Витька. «Пойдемте, ребята». За 15 минут игры соперники забили по одному голу. В самый разгар футбольной схватки, когда страсти достигли своего накала, игру внезапно остановил громкий голос отца Рыжего. «Сергей, Олег, Миша, почему я должен за вами бегать и искать вас? Я же говорил вам, что мы поедем в город. А ну быстро домой, переоденьтесь и в машину!» Отец ребят явно был зол, что ему пришлось потратить время на их поиски. Сильно ругать сыновей он не стал. Он развернулся и, больше не говоря ни слова, направился обратно, лишь махнув братьям рукой, чтобы они следовали за ним. «Вот черт! Совсем забыл, что мы должны отцу помочь!» Расстроившись, отбросил мяч в сторону Рыжей. «А ты неплохо играешь, Мишка. Будет интересно вас обыграть. Мы еще посмотрим, кто кого», — быстро отреагировал Витька. «Ладно, ладно. Ты только не загордись, что нам гол забил. Завтра сыграем снова. Вы лучше скажите, сегодня вечером костер на реке разводим? Картошку печь будем?» «Конечно, будем. Я фонарь на зарядку поставил, осталось только вещи в рюкзак кинуть», — ответил Витька. «Вы тоже придете?» — спросил Рыжий у остальных ребят. «Придем», — ответил за всех Никита. «Мы с Ромкой 3 ручницы починили. Так что мы точно будем. Только я могу задержаться. Я тоже в город через час еду», — вдруг вспомнил Коля номер два. «Но я все равно буду. Мама меня уже отпустила на вечер, но с условием не купаться в реке. Она мне пирожков обещала испечь». «А мы не будем купаться, разве что раков в воде поищем. Ладно, тогда до вечера», — махнул рукой Рыжий. «Побежали мы, а то батя злиться станет». После того, как трое братьев ушли домой, ребята попинали мяч еще 20 минут. Но того азарта уже не было. Мишка и соседские парни возвращались на свою улицу, вяло пасуя друг другу мяч. Витька объяснял, что сегодня полнолуние, и в такие дни хорошо ловятся раки. Братья провели Мишку до бабушкиного дома и сказали, что вечером зайдут за ним. Мишка постоял немного у калитки, провожая взглядом ребят, а потом отправился в дом смотреть телевизор.